Глава 18. Игорь лениво поглядывал в иллюминатор. Лететь до Перми еще полтора часа, а оттуда на вертолете до лагеря геологов. Он был там один раз пару лет назад, когда только взялся за это дело. Только тогда было лето, а сейчас самый разгар зимы. Парень погладил ручку портфеля, в котором лежали долларовые банкноты. Ему нравилось, что народ на алмазном прииске простой и неприхотливый. Пока. Казалось, за пару бутылок водки эти мужики готовы отдать Игорю не только часть камешков, но и свои души. Но нет, им надо платить. Они теперь вместе, в одной связке. Подошедшая бортпроводница предложила напитки. Да, ему это сейчас просто необходимо. Виски или ром. Согреться изнутри, перед тем, как сойдет по трапу в таежный край. Виски был дешевый, но Игорь, скривившись, выпил залпом сначала один стакан, затем другой. Больше не мог просто так сидеть. В голову лезли разные дурацкие мысли, в основном про Маринку. В последнее время она, казалось, избегала его. Если еще пару месяцев назад девушка с готовностью шла к нему на свидание, проводила с ним ночи, то сейчас даже не отвечала на телефонные звонки. В синих глазах этой красотки сквозили откровенная скука и равнодушие. Это жутко бесило Игоря. Он такой крутой, сексуальный, не знавший от женского пола отказов, теперь в пролете. Парня это ранило и злило. Маринка молчала. Не говорила ни да, ни нет. Игорь решил по возвращении закажет ей самое крутое кольцо с ограненным камнем, добытым на собственном прииске. Ей будет невозможно отказаться от такого предложения. Постепенно мысли стали путаться, сознание затуманилось, и веки потяжелели. Тихий рокот двигателей нагонял дремоту, и парень, откинув голову на мягкий подголовник, погрузился в сон. «Вань, что с тобой?» Ирина, рассказывавшая молодому человеку какую-то захватывающую историю, со стуком поставила чашку на стол. «Посмотри на меня». «А, что?» Молодой человек вздрогнул и виновато посмотрел на девушку. «Извини». «Что с тобой в последнее время происходит? С тобой просто невозможно разговаривать. Ты витаешь в каких-то облаках, Вань». «Я больше не буду, честная пионерская». «Завтра Макс приезжает, может, он тебя разбудит, мой спящий красавец». Ира рассмеялась, но, поймав взгляд любимого, посерьезнела. «Может, ты все-таки поделишься со мной?» «Ирк, только не говори никому». «Кому?» – удивилась девушка. Иван огляделся по сторонам, словно кто-то в доме мог его услышать. «Что-то мне в последнее время кажется, что вокруг моего дома и нашего сарая на поляне ходят чужие. И в бане, Ир». Она прикрыла рот рукой, испуганно округлила глаза. «И еще следы от лыж около реки, но днем я никого не видел. А какой дурак по ночам будет по тайге мотаться?» «Вань, ты думаешь, это браконьеры?» Молодой человек помотал головой. «Выстрелов не слышал, капканов нигде нет, никаких следов охоты». Иван наморщил лоб и задумался. Не хотел говорить, что позади в бане под самой кровлей нашел сверток с мелкими прозрачными камушками. Дождется, пока Макс приедет, и они все это с ним обмозгуют.